Глава третья. И сказал мне: «Сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток и иди говори дому Израилеву». Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне: «Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе». И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне: «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами. Ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам многим с невнятную речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня. Потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их, и не страшись пред лицом их, ибо они мятежный дом». И сказал мне: «Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им: так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут. И поднял меня дух, и я слышал позади себя великий громовой голос: благословенна слава Господа от места своего. И также шум крыльев животных, соприкасающихся одно к другому, и стук колес подле них, и звук сильного грома. И дух поднял меня и взял меня. И шел я в огорчении с встревоженным духом, и рука Господня была крепко на мне. И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хаваре, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнится ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. И была на мне там рука Господа, и он сказал мне: встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобою. И встал я и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хаваре, и пал я на лицо свое. И вошел в меня дух, и поставил меня на ноги мои, и он